отвел глаза, чтобы не попасть под его воздействие. А потом тихонько выбрался из комнаты покурить. Полчаса спустя раздался звук гонга. Фрост тотчас же вернулся в комнату и включил свет. Четверо из пяти человек исчезли. Оставшимся оказался Говард Дженкинс, который открыл глаза и тут же зажмурился. «Ну, полагаю, ничего не получилось». Фрост удивленно поднял брови. «Не получилось? Оглянитесь-ка». Молодой человек посмотрел по сторонам. «А где остальные?» «Где?» «Где угодно», — ответил доктор, пожав плечами. «И когда угодно». Дженкинс сорвал наушники и вскочил. «Что вы сделали со Стеллой?» Фрост осторожно освободился от руки, вцепившейся в его рукав. «Я с ней ничего не делал, Говард. Она перешла на другой временной путь. Но я собирался отправиться с ней. Я и пытался отправить вас вместе. Но тогда почему я здесь?» «Не могу сказать. Возможно, внушение было недостаточно сильным, чтобы победить ваш скептицизм. Но не тревожьтесь, сынок. Вы же знаете, что мы ждем ее назад через пару часов». «Не тревожьтесь. Легко сказать. Я с самого начала не хотел, чтобы она принимала участие в этой дурацкой затее. Но понимал, что ее не отговорить, поэтому-то и решил отправиться вместе, чтобы приглядеть за ней. Она ведь такая неприспособленная. Но, док, послушайте, а где их тела? Я думал, мы так и останемся в комнате, погруженной в транс». «Вы, очевидно, меня не поняли. Другие временные пути реальны. Столь же реальны, как тот, по которому мы движемся. И они сейчас в самом деле идут по этим путям, как если бы свернули на соседнюю улочку». «Но это же невозможно. Это противоречит закону сохранения энергии». «Если вы сталкиваетесь с каким-либо фактом, вы вынуждены это признать. Они исчезли. К тому же это вовсе не противоречит закону, это только расширяет его до пределов всей Вселенной». Дженкинс провел рукой по лицу. «Вероятно, вы правы. Но в таком случае с ней может случиться что угодно. Ее там могут даже убить. А я, черт побери, ничем не могу помочь. Боже, какого дьявола мы записались на этот проклятый семинар?» Профессор положил руку ему на плечо. «Но раз уж вы ничем не можете ей помочь, то почему бы вам не успокоиться? К тому же у вас нет никаких оснований думать, что она в опасности. Чего ради придумывать лишние неприятности? Пойдемте-ка на кухню, откроем бутылочку пивка, пока их ждем». И он мягко подтолкнул его к дверям. После нескольких стаканов пива и пары сигарет Дженкинс малость успокоился, и профессор завел разговор. «Как получилось, что вы записались на этот курс, Говард?» «Только на нем я мог заниматься вместе со Стеллой». «Так я и думал. Но позволил вам остаться из собственных соображений. Я знал, что вас нисколько не интересует теоретическая философия, но решил, что ваш твердолобый материализм послужит неплохим противоядием разным диким измышлениям, которые нередко возникают на такого рода занятиях. И вы мне помогли. Возьмем, к примеру, Эллен Фишер. Она склонна делать блестящие выводы из минимального количества данных, а вы заставляли ее спуститься с небес на землю». «Честно говоря, доктор Фрост, я никогда не видел смысла во всех этих заумных рассуждениях. Я предпочитаю иметь дело с фактами». «Вы инженеры, ничем не лучше метафизиков. Вы игнорируете любые факты, которые не можете разложить по полочкам. Если вы не можете попробовать его на зуб, его для вас не существует. Вы верите в механистическую, детерминированную Вселенную и начисто отрицаете за человеком право на сознание, волю и свободу выбора, те факты, с которыми вы только что столкнулись. Все это может быть объяснено на уровне рефлексов». Профессор развел руками. «Вот сейчас вы заговорили как Марта Росс. Она способна объяснить все, что угодно с позиции библейского фундаментализма. Почему бы вам обоим не согласиться, что существуют явления, которых вы не понимаете?» Он замолчал и наклонил голову. «Вы ничего не слышали?» «Да, кажется, да». «Давайте проверим. Рановато, но, возможно, кто-то вернулся. Они поспешили в кабинет и стали свидетелями невероятного, наводящего суеверный ужас зрелища. В воздухе возле камина парила фигура в белом, окруженная мягким перламутровым сиянием. Пока они в растерянности застыли в дверях, фигура повернулась к ним лицом, и они увидели, что лицо у нее Марты Росс, просветленное и нечеловечески величавое. Раздался голос. «Мир вам, братья!» Волна кротости и вселенской любви обволокла их, как материнское благословение. Фигура приблизилась, и они узрели, что от плеч ее ниспадают огромные белые крылья хрестоматийного ангела. Фрост выругался, но еле слышно и как-то вяло. «Не страшитесь. Я вернулась, как вы просили, дабы просветить и помочь». Голос доктора окреп. «Вы Марта Росс?» «Я отвечаю на это имя». «Что случилось после того, как вы надели наушники?» «Ничего. Какое-то время я спала, а потом проснулась и отправилась домой». «И ничего больше. Тогда как вы объясните свой внешний вид?» «Я выгляжу так, как вы, сыны человеческие, представляете себе слуг Господних. Какое-то время я служила в миссии в Южной Америке, и там пришлось расстаться со смертной жизнью во славу Божию. Так я вступила в вечный город». «Вы попали в рай». «Вот уже который век я сижу у подножия золотого трона и пою осану в его честь». Дженкинс не выдержал. «Марта! Ой, святая Марта, скажи, где Эстелла? Ты ее видела?» Фигура неспешно повернулась и глянула на него. «Не надо страха». «Да скажи же, где она?» «В этом нет нужды». «Никакой пользы», — с горечью пробормотал он. «Я помогу. Внемлите же, любите Господа нашего всем сердцем и любите ближнего своего, как самого себя. И это все, что вам надобно знать». Говард промолчал, потому что не знал, что ответить, но он был явно не удовлетворен. Фигура же продолжала. «Мне пора, да благословит вас Господь». Она сверкнула и исчезла. Профессор коснулся руки молодого человека. «Пойдемте, подышим свежим воздухом». Он вывел покорного и молчаливого Дженкинса в сад. Какое-то время они молча прогуливались. Наконец Говард осмелился на вопрос. «Мы что же, в самом деле видели ангела?» «Я полагаю, что так, сынок». «Но это же безумие!» «Миллионы людей не согласились бы с этим. Событие невероятное, но никак не безумное». «Но это же противоречит всем современным воззрениям. Рай, ад, Господь собственной персоной, воскрешение. Или все, во что я верил, ложь, или я тронулся рассудком. Не обязательно и даже маловероятно. Я весьма сомневаюсь, что вы когда-нибудь узрите ад либо рай. Вы будете следовать по тому временному пути, который соответствует вашей натуре». «Но она выглядела реальной». «Она и была реальной. Я полагаю, что загробная жизнь реальна для всех, кто верит в нее всем сердцем, как должно быть Марта. Но, думаю, вы будете подчиняться законам, совместимым с вашими взглядами агностика, за исключением одного нюанса. Когда вы умрете, вы вовсе не умрете. И неважно, как бы убежденно вы ни настаивали на этом. Для любого человека эмоционально невозможно поверить в собственную смерть. Такого рода самоуничтожение неосуществимо. Вы тоже окажетесь в загробном мире, но в таком, который подходит материалистам». Но Говард не слушал. Он пощипывал верхнюю губу и хмурился. «Послушайте, док, почему Марта не захотела сказать, что случилось со Стеллой? Это довольно-таки некрасиво с ее стороны». «Я сомневаюсь, чтобы она знала, мальчик мой. Марта отправилась по пути, который немногим отличается от нашего. Эстелла же решилась исследовать не то далекое прошлое, не то будущее. С практической точки зрения, друг для друга их не существовало». Неожиданно в доме раздалась чистая контральта. «Доктор! Доктор Фрост!» Дженкинс резко обернулся. «Это Эстелла!» и помчался к дому. Доктор с трудом поспевал за ним. Но это была не Стелла. В холле стояла Эллен Фишер. Свитер в грязи разорван, чулки исчезли, щеку украшал еще не заживший шрам. Фрост остановился и внимательно оглядел ее. «С тобой все в порядке?» – поинтересовался он. Она по-мальчишески ухмыльнулась. «В лучшем виде. Видели бы вы того парня. Ну, рассказывай». «Чуть погодя. Не уделите ли чашечку кофе блудной дочери? Я бы не стала воротить нос от яичницы и парочки... Нет, не парочки, дюжины тостов. Там, где я побывала, есть приходилось довольно-таки нерегулярно». «Да-да, конечно, сейчас», — согласился Фрост. «Но где же вас все-таки носило?» «Да дайте же девице перекусить сначала», — возмолилась она. «От вас я ничего не скрою». «Да и чем это Говард такой недовольный?» Профессор шепотом объяснил положение дел. Девушка сочувственно поглядела на Дженкинса. «А, так ее еще нет. А я-то думала, что вернусь последней. Меня так долго не было. Кстати, какой сегодня день?» Фрост посмотрел на часы. «Вы вернулись как раз вовремя. Сейчас около 11:00». «Какого черта? Простите, доктор. Все страньше и страньше, как сказала бы Алиса. И все это за пару часов. Так вот, чтобы вы знали, меня не было, по крайней мере, несколько недель». Когда третья чашка кофе последовала за последним тостом, Эллен перешла к рассказу. «Проснувшись, я обнаружила, что качусь по лестнице из кошмаров, вереница кошмаров. Только не просите меня описать их, этого никто не сможет. Так продолжалось примерно с неделю, а затем я начала кое-что различать. Не знаю, в какой последовательности сменялись события, но первое, что я запомнила, стою посреди крохотной бесплодной долинки. Холодно. Воздух прозрачный, какой-то горький. От него першит в горле. А в небе два солнца. Одно здоровенное, красноватое, а второе поменьше, но такое яркое, что на него больно смотреть». «Два солнца?» — воскликнул Говард. «Но ведь это невозможно. Система двойных звезд не имеет планет». «Сходи и проверь сам, я-то там побывала. Пока я стояла и озиралась, что-то просвистело у меня над головой. Я пригнулась и больше этого места не видела. На следующий раз мое движение замедлилось на земле, по крайней мере, там было очень похоже. И в городе, здоровенном таком путанном городе, улица, движение оживленное. Я подошла к краю тротуара и попыталась задержать одну из машин, этакую здоровенную ползущую гусеницу, и колес штук 50. Но как увидела, кто сидит за рулем, так тут же отскочила. Не человек и даже не животное. Я таких никогда не видела и о таких не слышала. Ни птица, ни рыба, ни насекомое. Богу, который обитатели этого города выдумал, грех молиться. Не знаю, кто они такие, но они извивались, они ползали, и они воняли, фу!» «Несколько недель», — продолжала она, — «я пряталась по разным норам в этом городе, пока не вспомнила, что надо делать, чтобы перемещаться по тропам времени. Я уж извелась вся, решила, что внушение на возврат в настоящее не сработало. С едой было туго, голова кружилась от голода. Пила, я думаю, из их дренажной системы, но спросить было не у кого, да и не очень-то хотелось знать. Жажда — дело такое». «А человеческих существ вы там не видели?» «Не уверена. Я видела какие-то силуэты вроде человечьих. Они сидели кружком в туннеле под городом, но что-то их спугнуло, они удрали раньше, чем я смогла подобраться поближе и рассмотреть их как следует». «И что же было дальше?» «Ничего. В тот же вечер я вспомнила весь трюк и рванула оттуда со всей возможной скоростью. Боюсь, профессор, подрастеряла я научный энтузиазм. Не интересовало меня, как живет эта вторая половина населения. На этот раз мне повезло побольше. Я оказалась опять на земле, но в красивой холмистой местности, похожей на Blue Ridge Mountains. Стояло лето, совсем хорошо. Я отыскала небольшой ручеек, сбросила одежду и искупалась. Просто замечательно. Потом я подкормилась какими-то спелыми ягодками, растянулась на солнышке и заснула. Проснулась я резко и сразу. Кто-то наклонился надо мною. Мужчина, но не красавчик. Оказалось, неандерталец. Мне бы убежать, но я попыталась схватить одежду, ну а он схватил меня. Ведет он меня в стойбище, этакую собинянку, а у меня из-под мышки соблазнительно торчит новый спортивный костюм. Положение мое оказалось не таким уж скверным. Поймал меня старейшина, и относился он ко мне скорее как к странной зверушке, вроде собак, что рычат, охраняя груду костей, чем к принадлежности своего гарема. Кормили меня прилично, если не быть особенно привередливой. А куда делась моя привередливость после жизни на помойках того жуткого города? В глубине души неандертальцы ребята неплохие, довольно добродушные, хотя и бывают грубоватыми. Вот мне и перепало. Она дотронулась пальцем до шрама на щеке. Я уж совсем было решила задержаться ненадолго и поизучать их, как допустила ошибку. Утро выдалось прохладное, и я впервые нацепила одежду с тех пор, как к ним попала. Один из молодых самцов увидал меня, и, думаю, это потрясло его романтическую натуру. Старейшины на этот раз не было, и сдержать его оказалось некому. Он облапал меня, прежде чем я успела сообразить, что происходит, и попытался продемонстрировать свое расположение. «Вас когда-нибудь обнимал пещерный человек, Говард? У них скверно пахнет изо рта, не говоря о прочих болезнях». Я была настолько удивлена, что не могла сосредоточиться. А иначе я бы точно ускользнула сквозь пространство-время, оставив его обнимать воздух. Доктор Фрост не скрывал возмущения. «Боже мой, дитя! И на что же вы решились?» «Я показала ему приемчик джиу-джитсу, все-таки второй разряд, а потом помчалась как бешеная и забралась на дерево, досчитала до ста и попыталась успокоиться. И вскоре опять понеслась по лестнице, радуясь кошмарам, которые встречались по пути». «И тут-то вы и вернулись?» «Не совсем, опять не повезло. Приземлилась-то я в настоящем и, вероятно, в этом временном измерении, но много чего было не так. Я оказалась на южной стороне 42-й улицы в Нью-Йорке, и я сразу поняла, где нахожусь, потому что первым делом увидела огромные светящиеся буквы, бегущие вдоль здания «Таймса». Они вспыхивали и выписывали новости, но двигались они в обратном направлении. Я успела прочитать «Мечей 9, разница, Детройт победили Янки», когда заметила неподалеку двоих полицейских, со всех ног спиной вперед улепетывающих от меня. «Вы что-то сказали, доктор Фрост?» «Обратная энтропия. Вы вступили на дорогу с обратным ходом времени. Ваша стрела времени указывала назад». «Я тоже так решила, когда нашлось время подумать. А тогда мне было не до этого. Я оказалась в толпе, правда, на свободном месте, но кольцо людей вокруг сжималось, и все они двигались спинами вперед. Полицейские растворились среди прохожих, а толпа вдруг рванулась прямо на меня, остановилась и начала вопить. Как только это случилось, поменялись огни светофора, в обе стороны помчались машины, двигаясь задом наперед. Вот это и доконало крошку Эллен. Я потеряла сознание. Вслед за этим меня пронесло сквозь множество мест». «Погодите-ка», — перебил ее Говард. «А что же случилось до этого? Я полагал, что разбираюсь в энтропии, но ваш рассказ меня просто ошеломил». «Ну...» — начал Фрост. «Легче всего объяснить это, сказав, что она путешествовала вспять во времени. Ее будущее было их прошлым, и наоборот. Я рад, что она быстро выбралась оттуда. Я не уверен, что в таких условиях можно поддерживать метаболизм у человека. Но продолжайте, Эллен». «Этот спуск по осям мог бы быть изумителен, если бы я не чувствовала эмоционального истощения. Я расслабилась и наблюдала за всем происходящим точно в кино. Сценарий его, думаю, написал Сальвадор Дали. Я видела ландшафты, вздымающиеся и опадающие, точно море в шторм. Люди превращались в растения, и, думаю, мое тело тоже порой менялось, хотя я в этом не уверена. Я даже оказалась в месте, в котором все было обращено внутрь,

и поклонился в знак признательности. Маргрис, сцепив руки, прижала их к груди и наклонила голову, сохраняя безучастное выражение лица. «Она приветствует вас как равного», — объяснил Роберт Айгор. «Я попытался перевести титул доктор как можно точнее, и она решила, что вы в одинаковом звании». «И что же мне следует делать?» «Ответить тем же». Фрост так и сделал, но неуклюже. Доктор Фрост посвятил своих бывших студентов в события последнего времени, использовав этот не вполне точный термин, поскольку находились на разных временных осях. Его неприятности с представителями власти заставили Эллен негодующе воскликнуть. «Бедный вы, бедный! Но какие же они дураки!» «Я бы так не сказал», — возразил профессор. «С их точки зрения это вполне разумно. Но, боюсь, мне теперь лучше не возвращаться». «И не надо», — заверил Айгор. «Мы вам здесь более чем рады». «Может, я смогу пригодиться в этой войне?» «Вполне вероятно. Но вы и так уже сделали больше, чем кто-либо другой, когда помогли мне попасть сюда. Мы теперь со всем этим работаем». Широким жестом он обвел комнату. Айгора освободили от непосредственного участия в военных действиях и перевели на работу в штаб с тем, чтобы он сделал земные технические разработки пригодными для использования. Эллен помогала ему. «Никто мне не верит», — признался он. «Никто, кроме сестренки. Но я смог им продемонстрировать достаточно много, чтобы они поверили в важность моих начинаний и предоставили свободу действий. А теперь они практически не отходят от меня. Ждут не дождутся, когда мы что-либо выдадим. Я уже приступил к строительству реактивного истребителя с ракетным вооружением». Фрост не скрывал удивления. Как можно сделать столь много за такой короткий срок? Или у времени здесь другая скорость? Значит, Айгор и Эллен попали именно сюда много недель назад, если считать по этой временной оси. «Нет», — сказали ему, — «соотечественники Айгора, хотя и не додумались до ряда земных изобретений, но намного опередили людей в сфере производства. Они использовали однотипные механизмы для изготовления практически всего. В машину закладывается программа «Синька», как выразился Айгор, за неимением лучшего определения. А точнее, подробная с соблюдением масштабов модель изделия, которое необходимо изготовить. Машина сама перенастраивала себя и копировала образец. Одна из них, например, в этот момент формовала из пластмассы корпуса истребителей, цельнолитые и за одну операцию. «Мы вооружим их статус лучами и ракетами», — рассказывал Айгор. «Будем сперва замораживать, а потом расстреливать эти чертовы штуковины, пока они неуправляемы». Они проговорили еще несколько минут, но Фрост заметил, что Айгор начинает нервничать. Он понял причину и начал прощаться. Монро не стал спорить. «Мы еще увидимся с вами попозже», — с облегчением сказал Роберт. «Я попрошу кого-нибудь подыскать вам жилье. Мы сейчас страшно заняты. Война есть война, вам этого не понять». В эту ночь Фрост заснул с мыслями о том, чем сможет он помочь своим юным друзьям и друзьям его друзей в их борьбе. Но из этого ничего не получилось. По образованию он был более теоретик, нежели практик. Фрост обнаружил, что справочники, которыми запаслись Айгор и Эллен, понятны ему меньше, чем китайская грамота. То он хоть как-то знал. Он пользовался уважением, жил в комфорте, потому что Айгор заявил, что именно благодаря его помощи планета получила новое бесценное оружие. Но вскоре Фрост убедился, что в практической работе он беспомощен, а с обязанностями истолкователя ему не справиться. Он стал безобидной помехой, пенсионером, и сам это понимал. И подземная жизнь начала действовать на нервы, раздражал круглосуточный свет. Он испытывал беспричинный, порожденный невежеством страх перед радиацией, и никакие заверения Айгора не помогли его развеять. Угнетающе действовала война. Его темперамент не позволял ему спокойно сносить вызываемое ей нервное напряжение. Он ничем не мог помочь в этой войне, страдал от недостатка общения, от собственной незанятости, и это только усугубляло его скверное настроение. Как-то он забрел в рабочий кабинет Айгора и Эллен, надеясь немножко поболтать, если они не очень заняты. Они не были заняты. Айгор расхаживал по комнате, Эллен не сводила с него озадаченного взгляда. Фрост откашлялся. «Я вижу, что-то случилось». Айгор кивнул и бросил. «Случилось и много чего». И снова закружил по комнате. «Дело в том», — пояснила Эллен, «что мы все еще проигрываем, даже несмотря на новое оружие. Вот Айгор и пытается сообразить, что можно еще предпринять». «Ясно», — произнес Фрост. «Прошу прощения». И направился к выходу. «Не уходите. Присаживайтесь». Он послушался, попытался тоже придумать что-нибудь, но досадно. Все это очень досадно. «Боюсь, пользы от меня в этом немного», — сказал он, наконец, Эллен. «Жаль, нет с вами Говарда Дженкинса». «Не думаю, что он бы помог», — отозвалась Эллен. «В наших справочниках собраны все новейшие земные достижения». «Я не про это. Я имел в виду самого Говарда из того мира, куда он отправился. Там, в его будущем, есть такая небольшая штуковина, именуемая бластером. Я понял, что это очень сильное оружие». Уловив что-то из разговора, Айгор резко повернулся. «А что за оружие? Как оно устроено?» «Честно говоря», — признался Фрост, — «я не знаю. Это не моя область, вы же понимаете. Я полагаю, что это какой-то вид дезинтегрирующих лучей». «Вы можете его нарисовать?» «Но думайте же, приятель, думайте!» Фрост попробовал, но вскоре прекратил попытки и сказал: «Боюсь, ничего толкового из этого не выйдет. Я и внешне-то его вид не очень помню, а что у него внутри, понятия не имею». Айгор вздохнул, сел и запустил руку в волосы. После нескольких минут угрюмого молчания Эллен сказала: «А не могли бы мы его получить?» «Да, а как? Как мы его найдем?» «Профессор, а вы не можете это сделать?» Фрост выпрямился. «Не знаю», — медленно проговорил он. «Но я попробую». Это был тот же город, да и те же самые ворота, через которые он уже проходил. Фрост поспешил вперед. Звездочка была рада его видеть, но нисколько не удивилась. «Способна ли хоть что-нибудь нарушить безмятежность этой мечтательной девы?» — подумал Фрост. Зато энтузиазма Говарда хватило на всех. Он так хлопнул Фроста по спине, что дело вполне могло кончиться плевритом. «Добро пожаловать домой, учитель! Добро пожаловать домой! Не знал, появитесь ли вы когда-нибудь или нет, но ждали мы вас всегда. Я приказал пристроить комнату для вас и только для вас, если вы когда-нибудь к нам заглянете. Ну же, что скажете? Знаете что, живите-ка вы с нами. Чего ради вам возвращаться в этот проклятый колледж?» Фрост поблагодарил, но тут же добавил: «Я пришел по делу. Мне нужна ваша помощь, и срочно». «Помощь? Какая именно, дружище, говорите же!» Фрост объяснил: «Как видите, мне придется вернуться, чтобы передать им секрет бластера. Им он необходим. И они должны его получить». «И они его получат», — заверил Говард. Но некоторое время спустя выяснилось, что проблема эта более сложна, чем представлялась. Несмотря на все усилия, Фрост оказался просто не в состоянии запомнить технические подробности, необходимые для создания бластера. Представьте, что безграмотного дикаря необходимо обучить радиотехнике на таком уровне, чтобы он смог растолковать инженерам, никогда с этим дело не имевшим, как построить радиоцентр. Перед ними стояла проблема примерно такого же масштаба. К тому же Фрост вовсе не был уверен, что сумеет пронести бластер через страны времени. «Ладно», — сказал в конце концов Говард. «Значит, придется мне отправиться вместе с вами». Звездочка, равнодушно слушавшая их, впервые проявила хоть какой-то интерес. «Дорогой, тебе не следует». «Прекрати», — оборвал ее Говард, упрямо выставив вперед подбородок. «Это дело чести и долга. А тебя не касается». Фрост почувствовал себя крайне неловко, как и всегда, когда ему приходилось присутствовать при споре между мужем и женой. Когда приготовления закончились, Фрост взял Говарда за запястье. «Смотри мне в глаза», — приказал он. «Помнишь ли ты, как мы делали это раньше?» Говарда била дрожь. «Помню, учитель. Вы уверены, что сможете это сделать и не потерять меня?» «Надеюсь», — ответил Фрост. «А теперь расслабьтесь». Они оказались в комнате, из которой Фрост стартовал, и это обстоятельство он приветствовал с облегчением. Было бы не очень удобно обшаривать полпланеты в поисках друзей. Он еще до сих пор не до конца понимал, какая связь существует между измерениями пространства и времени. Ему предстоит когда-нибудь заняться этим вопросом, выработать гипотезу и постараться проверить ее. Айгор и Говард не стали тратить лишнего времени на обмен любезностями. Эллен не успела даже еще как следует поздороваться с профессором, а они уже углубились в инженерные проблемы. Но, наконец... «Вот, кажется, и все», — сказал Говард. «Свой бластер я оставляю в качестве модели. Вопросы есть?» «Нет вопросов», — ответил Айгор. «Я все понял и к тому же записал каждое твое слово. Ты просто представить себе не можешь, насколько это важно для нас, старина. Это же, несомненно, означает нашу победу в войне». «Нетрудно догадаться», — заметил Говард. «Это небольшое устройство служит гарантией безопасности нашей планеты. Приготовьтесь, доктор. Что-то я начинаю волноваться». «Но ведь вы же остаетесь, док», — воскликнула Эллен. Это был одновременно вопрос и протест. «Я должен отвезти Говарда обратно», — ответил Фрост. «Вот именно», — подтвердил Дженкинс. «К тому же он останется жить с нами, верно, учитель?» «Ну уж нет», — возмутилась Эллен. Айгор обнял ее. «Не уговаривай его», — сказал он. «Ты же знаешь, здесь он не был счастлив. Мне, думается, в доме Говарда его встретить лучше. Если так, то он заслужил это». Какое-то время Эллен размышляла, потом подошла к нему, положила руки на плечи и поцеловала, приподнявшись на цыпочки. «Прощайте, док», — произнесла она срывающимся голосом. «Или лучше, до свидания». Он взял ее за руку и погладил ее. Фрост лежал на солнышке, наслаждаясь его лучами, согревающими старые кости. Здесь, несомненно, все оказалось очень даже славно. Он немножко скучал по Айгору и Эллен, но подозревал, что в действительности они не так-то и часто о нем вспоминают. К тому же жизнь с Говардом и Звездочкой устраивала его больше. Официально он числился воспитателем их детей, ежели те когда-либо появятся. А пока жил в безделье и праздности, о чем всегда мечтал, полностью распоряжаясь собственным временем. Время. Время. Но одно ему очень хотелось бы выяснить. Что молвил сержант Изовский, когда поднял голову и обнаружил, что полицейский фургон пуст? Решил, наверное, что это невозможно. Впрочем, это не имело ни малейшего значения. Слишком он разленился, даже думать не хочется. А времени как раз достаточно, чтобы вздремнуть перед ланчем. Времени достаточно. Времени.